Глава 15. Неподалеку от Юпитера разворачивалась трагедия. На фоне бушующих красочных ураганов, терзающих поверхность газового гиганта, вспыхивали и исчезали остатки некогда величественного флота ящеров, решивших бросить вызов Земле. Их звездолеты, столь грозные в начале вторжения, в большинстве своем теперь напоминали лишь огромные, пробитые в сотнях мест железные гробы, продолжающие по инерции лететь сквозь космический вакуум к оказавшейся такой недружелюбной планете. На мостике флагманского корабля царила паника. Оставшийся за старшего командир корабля еле сдерживался, чтобы не зареветь в бешенстве. Подвижное нижнее веко конвульсивно дергалось, хвост нервно подрагивал, едва сдерживая его ярость и страх. Раздавшийся неподалеку взрыв чуть не убил его, и теперь он был весь покрыт сажей. Ему обожгло чешую на морде, расплавило часть брони и вдобавок посекло осколками ноги, отчего он теперь страдальчески морщился временами, ожидая, пока регенерация хоть чуток затянет раны. «Мы потеряли еще два корабля!» — закричал младший офицер, отслеживающий обстановку. Голос довольно молодого ящера срывался на паническое шипение, но он пока еще держался. «Строй разбит!» И турели не справляются с нагрузкой. Странное излучение, распространяющееся после подрыва, выводит их из строя. На голографических экранах выводились сводки потерь. Тяжелые суда ящеров одни за другими вспыхивали, либо подрываемые изнутри диверсионными отрядами, либо атакуемые снаружи. Причем таранными ударами с ядерными боеголовками взорвали только 7 крейсеров. Остальные москитный рой просто резал на части лазерными лучами. Пусть с трудом, едва пересиливая механизмы, латающие внешний слой брони, но объединенные тройки справлялись. Им даже не требовалась особая точность. Они атаковали куда придется, пробивая корпуса, сжигая внутренние перегородки и доводя корабли до детонации, после которых оставались только обломки, дрейфующие прочь, разносимые взрывами все дальше и дальше. «Нас окружили!» В ужасе заверещала рептилия, отслеживающая обстановку. «Потеряли еще один корабль. Вдобавок увеличивается количество врагов, атакующих нас изнутри». Изображение на главном экране моргнуло, и появились сотни маленьких окон, транслирующих происходящее. И практически везде ящеров убивали самыми разными способами. Люди часто умирали, но появлялись все новые и новые, которые лезли как муравьи, бесстрашно атакуя рептилий. «Срочно! Найдите лорда командующего!» Бросил командир корабля. «Он должен принять решение об отступлении, иначе нас всех здесь уничтожат!» На их корабль обрушился еще один залп от пролетающих мимо истребителей. Рубиновый луч перечеркнул несущие конструкции, и металл застонал, сгибаясь под своим весом. Обшивку в центральном отсеке вывернуло наружу, и раздался свист улетучивающегося воздуха. Вакуум вырвал наружу целый отряд ящеров, не успевших покинуть секцию, и их тела замерзли на глазах у изумленных наблюдателей. «Командир? Лорд командующий?» Неуверенно проговорил младший офицер, глядя на коммуникатор. «Его нигде нет. Либо он погиб, либо покинул корабль». Среди офицеров начал раздаваться возмущенный ропот. И командир корабля скосил взгляд на подчиненных, позволяющих себе вольности. «Что значит «нет»?» — переспросил он. «А его личный корабль? Где он?» «Его тоже нет», — тихо ответил офицер, тряхнув мордой, и углубился в информационные окна консоли, отслеживающие все действия на крейсере. Судя по логам, он совсем недавно покинул сначала флагман, а затем и систему. «Что?» В глазах капитана промелькнула паника. «Ты хочешь сказать, что он улетел?» Ропот недоверия пробежал по залу управления. Слух о том, что командующий бросил их, высказывался шепотом уже несколько раз. Но теперь он, наконец, получил подтверждение. В глазах старших офицеров застыло понимание, что их командир бросил их на произвол судьбы, как только запахло проблемами. «Он оставил нас!» Воскликнул кто-то из ящеров, не в силах больше сдерживаться. «Проклятье! Чертов выкормыш бездны!» «Тише!» — прорычал капитан. Если совет узнает о твоих словах, то тебя ждет наказание». «Что?» Горько усмехнулся старый навигатор на его слова. «Ты действительно думаешь, что мы выживем? Взгляни, что стало с нашей армадой!» Указал он верхней правой лапой на экран. «Разве ты не видишь? Нас практически уничтожили. Это агония. А тот, кому мы верили, кто привел нас в эту проклятую систему, обещая легкую победу, исчез. Бросил нас на произвол судьбы». Слова уважаемого навигатора, участвовавшего в сотнях вылетов, попали точно в цель, зацепив и капитана. Горящие остатки флота вокруг и сыпящиеся один за одним сигналы бедствия только усугубляли картину. С экрана на мостике он видел, как вдалеке вспыхнул еще один корабль из числа их армады, превращаясь в яркую точку и растворяясь в бесконечной черноте космоса. Капитан обвел взглядом оставшихся офицеров. Они молча ждали его приказов, но на их мордах, прежде полных решимости, теперь была видна только обреченность. «Мы будем сражаться до последнего», — неожиданно твердо проговорил ящер. «Воля совета будет выполнена. Полный ход на материнскую планету. На огонь не отвечать. Всю энергию на главные двигатели. Выполнять!» Отдал он команду и, вцепившись когтистыми пальцами в стоящий перед ним стол, пробил его насквозь. Попробовавший высказать возражение младший офицер, предложивший срочно бросить все и бежать, получил выстрел из лазерного пистолета в голову и упал на палубу. «Кто-то еще хочет оспорить мой приказ?» — угрожающе произнес капитан, обводя взглядом экипаж. «Нет, так я и думал. Полный ход вперед!» — продублировал он команду. Проснулся я в отличном настроении. Жизнь складывалась как нельзя лучше. Я был богат, прокачка шла просто нереальными темпами, и будущее, за исключением ожидаемой атаки, выглядело просто восхитительно. А потом, лежа в кровати, потянулся к коммуникатору, открыл главную страницу новостей, решив с утра узнать, чем живет мир, и увидел кучу сообщений о том, что флот ящеров атакует Землю. Тысячи видеороликов, еще большее количество прямых эфиров и паника, захлестывающее население. Сотни сообщений о том, что все пропало, и забитый информационный фон о том, что нашей планете конец. Из постели я буквально выпрыгнул, оттолкнувшись всем телом так, что крепкая дубовая кровать хрустнула, и у нее подломились ножки. В полете облачился в костюм и судорожно ткнул на кнопку открытия портала, молясь о том, чтобы он вел на борт звездолета. «Да чтоб тебя, ну почему? Почему снова нет?» Вырвалось у меня от отчаяния. Судя по сообщению в интерфейсе коммуникатора, он вел какой-то город Ксенотопия, а мне сейчас нужно было совсем в другое место. Набрал номер брата, и он, к счастью, ответил, начав транслировать свое окружение. «О, Макс, привет! Секунду!» Бросил он, и изображение чуть сменилось. Дима на безумной скорости ринулся куда-то в переплетение коридоров и на секунду превратился в самый настоящий миксер, разбрасывающий в стороны куски мяса. Я успел заметить его действие только из-за того, что уже сжимал в правой руке топор, разгоняющий восприятие. «Ты уже проснулся?» Продолжил он, вернувшись обратно. Будто ничего не произошло, и группа из трех ящеров, не вовремя высунувшаяся из угла, сама превратилась в фарш, висящий теперь на стенах. «Что тут происходит?» Прочеканил я, не давая ему перевести тему. «Ну...» — протянул брат. «На нас снова напали пришельцы». Обвел он руками свое окружение. «На этот раз целая армада кораблей, но мы вроде как справляемся. Снова, как и в новом мире, начали открываться порталы. Только на этот раз прямо на корабли. И теперь народ развлекается, вырезая ящеров целыми пачками». «А родители где?» — спросил я, пытаясь рассмотреть их, но рядом никого не было видно. «Я с ними недавно созванивался. Они как раз зачищали другой корабль. Я у себя дома был», — начал отвечать он. «Поэтому в портал пошел один, как только прошла информация о нападении. Сам понимаешь, пока вы там в Москве спите, во Владивостоке уже давно рабочий день. Но у них все нормально», — поспешил успокоить меня он. Там один Тимоша только чего стоит. Его молнии стали еще сильнее, и думаю, он вполне способен сам разобраться с целым крейсером». Он на мгновение замер, будто прислушиваясь. «Какие-то проблемы?» — спросил я. «Погоди секунду. Слышу, как кто-то крадется вдали». Изображение опять дернулось, и он побежал по коридору. Мелькнули стены, и перед глазами брата захлопнулась дверь, отсекая его от отступающих врагов. Он только хмыкнул, перехватил топор поудобнее и рубанул по двери, прорезая ее словно бумажную. «А кто это у нас тут прячется?» Задал он вопрос, воспользовавшись переводчиком. В прореху тут же начали стрелять лазерами, но его там уже не было. Дима сместился в сторону и в несколько коротких росчерков вырезал целый кусок в стене отсека. Затем пнул его, и он, чуть качнувшись, повалился внутрь, придавив одного ящера, стоящего в, как ему казалось, безопасном месте. «А вот и папочка!» — крикнул он и ворвался внутрь. Причудливо изогнувшись, избежал несколько неловких выстрелов, проскользил по полу, подрубая сразу несколько лап, и, не обращая внимания на упавших, бросился в атаку на оставшихся. Хотя на самом деле это было больше похоже на бой матерого спецназовца против трехлетних детей. Брат превосходил в скорости как минимум в 10 раз, и пока ящеры пытались повернуться, он уже оказывался сзади, подчистую отрубая им ноги. Прошло меньше 2 секунд, как они все оказались на полу, а затем еще 2, которые он потратил на добивание. «Готово!» — прокомментировал он свои действия, оглядываясь по сторонам. «Блин, просто потрясающе!» Не мог сдержать я восхищения. «Сколько у тебя сейчас ловкости?» 320. С показной скромностью ответил он. Но я-то знал его как облупленного и понимал, что это он так хвастается. «Вот же засранец!» — вырвалось у меня. «Как так-то?» Он похлопал по топору ладонью и посмотрел в камеру. «Все благодаря тебе, брат. Если бы не эти навыки, реально читерские на самом деле, мы бы уже 10 раз были мертвы. Ну или, по крайней мере, ничего из себя не представляли и плелись бы в хвосте очереди. Потому что, будем честны, шансы на то, что попались бы классные и уникальные навыки, были бы невелики. Я за последнее время познакомился, наверное, с 100 известных людей, довольно высоко прокачанных. После того звездного интервью они сами писали, предлагая общение и совместную прокачку. Но скажу честно, какие-то прямо интересные навыки были реально у единиц. Большинство — это посредственность со стандартными стихийными проявлениями с довольно низким коэффициентом полезного действия». Я даже смутился. Вот уж чего не ожидал, так это похвала от него. Он всегда был довольно скуп на братскую любовь. А тут чего-то прорвало. Видимо, эйфория от схватки повлияла. «Да ладно тебе. Скажешь тоже», — неловко ответил я. «В общем, все хорошо, Макс. За нас не переживай. Сам же выдал классные костюмчики. Так что мы, считай, неуязвимы. Да и мы уже почти надрали зад ящером. Поэтому я, пожалуй, пойду, продолжу дело. А ты там на земле сиди и смотри, как твой несравненный старший брат блистает, показывая крутизну». Он хотел сказать что-то еще, но внезапно изображение дернулось, и он, кувыркаясь, полетел куда-то назад. Хорошо хоть, что ему хватило скорости реакции среагировать, и он тут же начал тормозить, взрезая топором стену и замедляя себя при этом. «Черт, что это было?» Проговорил он, как только остановился, спружинив ногами в стену, внезапно ставшую полом. «Так, погоди». Отвлекся он и уставился в интерфейс коммуникатора. «Макс, у нас проблемы. Новое задание. Остановить армаду кораблей. Она рвется к земле. Награда». Он замер, но все же прочитал и закончил. «Жизнь человеческой цивилизации». «Держись, я скоро буду. И скинь свое местоположение». На улице я выбежал, буквально телом выбив дверь, не став останавливаться для ее открытия. Если выживем, закажу новую. Невелика беда. Остановился на лужайке за домом и начал печатать истребитель, мысленно подгоняя такой медленный в данном случае интерфейс. Секунда тянулась за секундой, пока передо мной медленно по слоям появлялся истребитель. За то время, пока я печатал 100 кораблей для государства,